Открытие, которого никто не ожидал, было сделано в один прекрасный день того же 1847 года. Пьер Маргри, хранитель морского архива, нашел копию отчета о плавании Надежды. Наконец-то удалось узнать, где именно находится эта земля попугаев, о которой грезили географы и которая считалась французской, поскольку ее открыл французский моряк. Правда оказалась, увы, менее прекрасной, чем легенда. Земля Гонневиля была гораздо менее австралийской, чем можно было думать. Документ прямо называл Бразилию, где несколькими годами раньше высадился Кабрал. Но аббат Пальмье выдал желаемое за действительное. После большого антракта над сценой снова поднялся занавес, открывая события трехвековой давности. Выйдя из Онфлера летом 1503 года, корабль Гонневиля направился к мысу Доброй Надежды. Никакими происшествиями не были отмечены заходы в порты Лиссабона, Канарских островов и Зеленого мыса. При пересечении экватора команда веселилась и развлекалась прыжками летающих рыб размерами со скворца. Потом небо покрылось большими черными тучами, и тропический дождь лил дни и ночи, беспросветный и тошнотворный, промочивший насквозь одежду людей и вызывающий гнойничковые поражения кожи. Многие страдали от морской болезни, и цинга пошла в наступление. За борт опустили 6 трупов. Сразу после праздника Всех Святых стали усиливаться холода, а форштевень бороздил плантации водорослей, длинных и густых фикусов, которые встречались прежде на подходе к мысу Доброй Надежды. Моряки повеселели, считая, что они на правильном пути. Но лоцманы не разделяли их оптимизма. Их беспокоило то, что вокруг корабля не кружат знаменитые птицы мыса Доброй Надежды, такие характерные для этих мест, что их прозвали «бархатными рукавами». Лоцманы считали, что корабль обогнул мыс, отклонившись далеко на юг, чем можно было бы объяснить и необычно низкую температуру. На самом деле, пласты водорослей означали, что корабль вошел в прибрежные воды острова Тристан-де-Кунья. Надежда находилась на широте желанного мыса, но посредине Атлантики. С этого момента все пошло наоборот. Ветры и течения несли их к тропикам. С обвисшими парусами они уныло дрейфовали в районе тихих вод у тропика Козерога. Дули только ветры, гнавшие их в противоположную от Индии сторону. И в течение 3 недель они кружились в Южной Атлантике по воле пассатов. В довершение несчастий первый лоцман, Колин Вассер, умер от апоплексического удара. Начиная с этого дня, путь был потерян. И маленькое судно плыло по ветру, не очень понятно куда, но уж, конечно, не в Каликут. Это бродяжничество продолжалось 2 месяца. Однажды на рассвете, в начале января, моряки заметили птиц на юге. Это был обнадеживающий признак, который не обманул. Земля была в этом направлении. И на 5-й день Надежда бросила якорь в широком устье реки, которая напоминала нормандцам берега реки Укана, если не считать полуголое население этих берегов и деревья, усыпанные попугаями. Капитан с помощью единственного оставшегося лоцмана довольно точно определил свое положение. Они находились на бразильском берегу, чуть в стороне от тропической зоны, в устье реки Сан-Франциско-дель-Сул, на берегах которой мирно жили индейцы Карихо. Гонневиль и его товарищи оставались там в течение 6 месяцев, занятые починкой корпуса корабля, укреплением мачт и наведением порядка в снастях, а также обменом стеклянных украшений из кабинных изделий на птичьи перья и крашеные деревянные изделия. Искусный картограф Никола Лефевр на досуге составлял карту страны. 6-месячное пребывание на гостеприимном берегу не прошло бесследно для экипажа. Боясь новых рискованных приключений, команда не проявляла энтузиазма, чтобы продолжить поход. Считая, что их личные сундуки уже достаточно набиты бразильскими богатствами, моряки дали понять Гонновилю, что больше не хотят плыть в Индию.